И зачем мне такая старуха? Напротив него, загородив собой танцующую пару, усаживается Асмат-вербовщик. «Отчего такой классный парень сидит с пустым стаканом?» — обращается к нему Асмат, улыбаясь, словно кот, приметивший выбежавшую из норки беспечную мышь. «А как его наполнить, если он не будет пустым?» — заикаясь, отвечает Артур. Асмат улыбается. «Похоже, этот тип от него не ускользнет». «О, да тебе ума не занимать!» — подобострастно произносит он. «Значит, мы с тобой договоримся». И, схватив клешней стакан Артура, он подзывает официанта. «Эй, налей-ка нам по новой!» Тем временем барахлюш подбегает к барной стойке и изо всех сил толкает посетителя ножика. В тот самый момент, когда тот сдувает огненную пену со своего стакана, пена разлетается, и большая часть ее попадает похитителю на лицо. «Эй, ты что, с ума сошел?» — верещит клевый чувак, словно сверчок, которого наступили на брюшко. «Это мой ножик! Ты украл его у меня!» — возмущенно кричит барахлюш, разъяренный, словно бультерьер. «Это мой ножик! Слышишь?» «Мой! Мне его на день рождения подарили!» Протянув руку, клёвый чувак хватает мальчика за талию, приподнимает его над полом и в недоумении смотрит, как тот яростно дрыгает ногами и молотит по воздуху руками. «Ты что, спятил? Успокойся, блоха! У меня просто такой же ножик, какой был у тебя!» «Врёшь! Это мой! Я в этом уверен! Я узнаю его даже среди тысячи ножиков! Верни мой ножик, слышишь ты!» — упорствует барахлюш. К спорщикам строевым шагом направляется Асмат. Судя по выправке, это офицер. «В чем дело? Что случилось?» — высокомерно спрашивает он. Таким тоном обычно отдают распоряжение старшие сержанты. «Ничего, ничего не случилось!» Елейным голосом отвечает клёвый чувак. «Нет, случилось!» — упрямо возражает барахлюш. «Этот чувак украл у меня ножик!» Похититель широко улыбается, давая понять Асмату, что мальчик шутит. «Под дурачка работаешь!» — кричит барахлюш. «Не выйдет! Послушайте, капитан, сейчас я вам все объясню!» Жестом фокусника клёвый чувак вытаскивает две толстенные сигары. «Не хотите ли покурить, господин офицер?» — предлагает он. Асмат задумывается, но ненадолго. Он берет клешней протянутые ему сигареты, одну кладет в карман, другую, приподняв забрало шлема, сует в клюв. Обычно асматы ходят с опущенным забралом, но, чтобы покурить, забрало приходится поднимать. Тогда те, кто стоят рядом, могут увидеть лицо Асмата. Впрочем, те, кому это удается, предпочитают его забыть. Голова у Асматов совершенно круглая и гладкая, без волос и ушей. Вместо лица — плоский овал, напоминающий камень-галечник, источенный болезнями и изъеденный многовековой эрозией. Там, где у людей нос, у Асматов плоский клюв. Два маленьких красных глаза точки смотрят без всякого выражения. Понятно, что такое лицо лучше не видеть вовсе. Клёвый чувак услужливо подносит Асмату спичку. Тот медленно затягивается, а затем усмехается гнусненькой ухмылкой, от которой кровь леденеет в жилах. Клёвый чувак отпустил барахлюша, но юный принц хочет довести дело до конца, иначе говоря, вернуть украденный у него нож. Хотя, разумеется, он не может не понимать, что обстоятельства складываются отнюдь не в его пользу. Макс и Селения все еще топчутся посреди танцпола. Макс усердно развлекает принцессу разговором, точнее, наводит разговор на нужную ему тему.